«Не знаю». Меня так ошеломил вид Ольги, что я не мог громко кричать. «Впрочем, ничего не знаю. Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах». «Едва ли вы кричали. Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей». «Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было». Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей. На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов. Человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека лет 30, гладко выбритого, завитого как барашек и щегольски одетого. Черты лица его тонкие, но до того сухие и малосодержательные, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида. Голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый. Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него все, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками. «Послушайте, милый, приготовьте мне теплой воды», — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. «Чаек, я вам говорю, теплой воды, пожалуйста». И прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался. Даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые розовые ногти. «Ну-с», — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы. «В чем дело?» Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности. «А на месте преступления были?» «Нет, еще не был». Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой женской рукой по свежевымытому лбу и зашагал по комнате. «Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были», — забормотал он. «Это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?» «Ни то, ни другое. Вчера ждал полицию, а сегодня поеду». «Там теперь ничего не осталось. Все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Не понимаю». И Франт авторитетно пожал плечами. «Пейте чай, а то он простынет», — сказал я тоном равнодушного человека. «Я люблю холодный». Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку. «Гусю лапчатому!» «Напрасно Камышев бронит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась господину Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. Не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства».